Конечно, я полезла в сумку, но Дима опять меня остановил. Я сам ей дам. И он протянул девочке монетку. Ой, спохватилась я, а ты что же, одна здесь? Где твоя мама? Мама дома, а мы с подружкой сюда на троллейбусе приехали, серьезно ответила девочка. И мама отпускает тебя сюда одну? Конечно, и девочка убежала. Я в который раз изумилась порядком тогдашнего времени. Отпустить ребенка одного в парк, да еще ближе к вечеру, как это? Дима остановил свой «Москвич» возле жилого дома неподалеку от кинотеатра «Нептун». Дверь нам открыла немолодая женщина в домашнем халате. «Ой!» – заверещала она. «Димка, ты что, вернулся?» За ее спиной показался парень в очках с толстыми стеклами. «Димка!» – воскликнул он. «Сколько лет, сколько зим!» Они с Димой крепко обнялись и пожали друг другу руки. «Альбина, хорошо выглядишь!» – приветствовали меня мать с сыном. «А это чья такая?» «Как тебя зовут?» – склонилась мать Вовки над Риткой, взяла ее за руку и повела показывать квартиру. «Пойдем, Риточка, познакомлю тебя с нашей кошкой. Ты знаешь, у меня кукла есть, я тебе ее подарю». «Что вы, не надо?» – смутилась Ритка. А мы с Димой и Вовкой отправились на кухню пить чай. Сначала мужчины разговаривали о своем, а потом Дима рассказал другу о моей проблеме. «Вообще-то я адвокат по уголовным делам», – объяснил Вовка, – «но время еще не позднее. Пойду позвоню своему коллеге, который разбирается в вопросе». Минут через 10 Вовка вернулся, и явно с хорошими новостями. Его добрые глаза из-за очков так и сияли. «Альбина, пляши. Оказывается, недавно приняли новый закон. Ты запомни на всякий случай, как он называется. 49-й закон об отмене вторичного подселения. То есть, когда в квартире остается один человек, хоть он в 60 метрах, хоть в 70, к нему никого уже не подселит. А вот, если квартира заселяется впервые, и квартира большая от предприятия, например, в нее могут вселить несколько семей и использовать, как коммуналку. То есть, я не могла поверить своим ушам, мы можем спокойно получить ордер, и я могу выписаться с Енисейской, а отцу никого не подселит, совершенно справедливо, ответил Вовка. Но эта тетка с бриллиантами в райисполкоме, ты с ней в разглагольствование не вступай, посоветовал Вовка, просто приди и потребуй свой ордер, и все, не ее забота, не ее дело, и не вправе она тебя пугать и лезть со своими умозаключениями. А если будет сильно наезжать, сейчас я тебе запишу свой рабочий телефон, если что, звони. Глава 13. Следующий выходной, который выпадал на будний день, когда можно решать дела, выдался у меня аж в понедельник. Так, и на что же его употребить? Пойти в райисполком за ордером или поехать в управление железной дороги? Учитывая, что в этой жизни у меня нет машины, я планирую по одному делу в день. Передвигаясь на своих двоих, немногое можно успеть. За ордером надо идти чем быстрее, тем лучше. Но прежде этого следует выписаться с Енисейской и мне, и Ритке. Но с этим моментом мне неожиданно помог дед. Рано утром он надел свой парадный костюм и начищенные ботинки. Эх, еще бы надеть китель с орденами. Подумала я невольно, поминая недобрым словом Володьку, который умудрился проиграть родительские награды. Подумав, дед достал из кладовки дефицитный цветной пакет. «Что за пакет?» – удивилась я. «Да, это для девочек, тут коробка конфет и бутылка шампанского», – объяснил он. «Откуда у тебя такие дефициты?» Еще больше удивилась я. «Что-что, а конфеты в коробках нелегко в это время достать. Да выпросил как-то у Петьки с 5-го этажа, вот и пригодились». А девочки, это сотрудницы паспортного стола, ну, конечно, не пойдешь же к ним с пустыми руками. Ну, удачи тебе. Через час дед вернулся и, не разуваясь, крикнул мне: «Альбина, тебе надо со своим паспортом к ним». «Что, выпишут?» Выбежала я из зала. Сказали, выпишут, но им придется твой паспорт оставить на пару дней, штампы какие-то поставить. «О, замечательно!» Обрадовалась я. «Бегу». В паспортном столе у меня забрали паспорт и велели прийти за ним в пятницу с утра. По пути домой я считала дни, загибая пальцы. Ура, в пятницу у меня как раз выходной будет. Вернувшись домой, я похлебала супчика из куриных крылышек. Выпила чаю без сахара. Жаль, что нет весов. Мне кажется, я с начала своей жесточайшей диеты значительно похудела. Но как это проверить? Сколько я уже заходила в посудохозяйственные магазины, и каждый раз на вопрос, нет ли в продаже напольных весов, продавцы округляли глаза и смотрели на меня, как на дуру. Поэтому приходилось ориентироваться лишь на одежду Альбины. А платье, действительно, уже становились посвободней. Я взглянула на часы, пытаясь правильно рассчитать время. Поеду все же сегодня в управление, но надо продумать детали, как себя там вести, как правильно поговорить. И лучше, наверное, заявиться туда сразу после обеда. Говорят, именно после обеда, после приема пищи, люди наиболее благосклонны к посетителям. Тем более, что управление железной дорогой, это тебе не главдельстрой. Это в гараже, где работал Вадим, люди простые, потому что опасным и тяжелым трудом занимаются. А во всяких там управлениях, скорее всего, придется столкнуться с амбициозными вредными тетками. Вроде той, которая сидит в райисполкоме вся увешанная бриллиантами, как новогодняя елка. Итак, время еще есть, и уж к встрече со строгими женщинами я подготовлюсь основательно. Перво-наперво надо поскромнее одеться. Для этой цели я вытащила из шкафа Альбины бежевую простую блузку и коричневую плиссированную юбку. Юбка была на резинке, поэтому вполне держалась на моей постройневшей фигуре. Теперь, макияж, вернее, полное его отсутствие, чтобы не злить теток, но совсем без макияжа я уже не могу. Для меня это, все равно, что выйти на улицу в домашнем халате. Ладно, тогда умеренный макияж, приглушенный тон помады, не такие яркие стрелки на веках, и обойтись без румян. В вестибюле управления я протянула вахтерше свою бордовую корочку сотрудника железной дороги. Мне в отдел кадров, сказала я, первый этаж, по коридору налево, там будет открытая дверь. Это и есть отдел кадров. Из-за открытой двери в коридоре негромко звенел милый хрустальный голосок, по-видимому, льющийся из радиоприемника. А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам, по круглым камушкам река бежит, вдаль далекую, вдаль. Эх, услышала я мечтательный женский голос, как же мне нравится Синчина. Водает, отвечал ей грубоватый голос, всем Пугачиха нравится, а этой, Синчина. Ну, кому всем, возражал голос мечтательный. Пугачиха твоя, вылитая продавщица из овощного, мужик в юбке, вернее, в балахоне. А Синчина, она такая женственная, такая нежная, не могу. А о чем твоя Синчина поет? Ни о чем, о речках да о камушках. А вот Пугачиха как споет, так будто про меня песня. Ее тоже муж бросил с ребенком, ушел, подлец. И она сама, в одиночку, пробивается, как мы все, лбом стены прошибает. Сильная, сильная женщина. Я остановилась у двери, опасаясь войти и нарушить высококультурный спор. Еще нарвусь, чего доброго, на грубый прием. Тем временем к спорящим присоединился третий женский голос. Ой, девочки, я вам сейчас такое про Пугачиху расскажу, закачайтесь. У меня знакомая в Москву ездила, так там столько интересного узнала про артистов. Оказывается, почему Пугачиха так прорвалась, почему стала хозяйкой сцены. Попробуйте угадать, ни за что не догадайтесь. Да говори уже, торопили ее женщины на два голоса. Она дружит с Галей Брежневой, дочкой того самого Угу. Да ты что, да-да, они вместе катаются по Москве на правительственной чайке на бешеной скорости, а гаишники им только честь отдают. Ну и что, процедила та, что с грубоватым голосом. Хочешь жить, умей вертеться. Значит, она пошла по пути наименьшего сопротивления, и правильно сделала. А как еще матери-одиночке пробиться? Я к тому времени устала стоять, как истукан, в коридоре, и решила постучаться и войти. «Вам кого?» — отнюдь нелюбезно спросила полная женщина в балаханистом платье с лохматой прической. Я невольно широко улыбнулась, догадавшись, что это и есть поклонница Пугачихи. «Кого? Не знаю», — ответила я, с трудом сдерживая смех. «Мне надо обратиться по вопросу перевода». «Какого перевода?» «Со станции спутник на другую станцию». «Какую другую станцию?» Все суровее и высокомернее спрашивала тетка. «У вас что, место есть на другой станции? У вас есть место? Или вы нас запутать хотите?» Я окончательно смутилась и тяжело вздохнула. Эх, не получилось у меня к ним подъехать. И так обидно было осознавать, что к простому рабочему человеку так пренебрежительно относятся в управлении. Неужели не понимают, что если я не буду продавать билеты, то у них не будет теплого местечка в этом кабинетике. Но тут ко мне обратилась другая женщина, та, что с мечтательным голосом. «Вы где работаете?» «Я работаю на спутнике билетным кассиром», терпеливо объяснила я, «хочу перевестись на другую станцию». «Почему?» «Ну, мне не нравятся условия на спутнике». «Ох и деловая какая!» Влезла в разговор грубая тетка, условия ей не нравятся, и это опять же обидно. По всем правилам работодатель обязан обеспечить работникам безопасность и комфорт на рабочем месте, а на спутнике даже умывальника нормального нет, и в туалет женщины в тазик ходит. Подожди, перебила коллегу мечтательная и опять взглянула на меня, а на других станциях места есть? Да я откуда знаю, растерялась я, для того и приехала к вам, чтобы узнать, но у нас нет такой информации, и мест, какие вас бы устроили, скорее всего, нет. Попробуйте подойти к начальнику отдела кадров. Следующая дверь. Спасибо. Выходя из кабинета, я все же не удержалась и повернулась к тетке в балаханистом платье. Если что, Пугачиха ваша никакая не одинокая, она живет в благополучном браке. И вряд ли она была одинокой больше 2 дней. Да вы, тетка вытаращила глаза, вы фильм видели? Какой фильм? О женщине, которая поет. Видела и что? Мы действительно смотрели эту картину с Пал Санычем. И не один раз. Брошенная женщина, это имидж у нее такой. Что? Не поняла тетка. Ну, образ, для поклонников. А вы слушаете и воображаете, что она такая же, как вы. Ну-ну. Я подошла к следующей двери. А если начальник, такая же тетка, злобная на весь мир, ну что ж, уеду ни с чем тогда. Но когда я открыла дверь, то увидела сидящего за столом мужчину лет 50. Неужели повезло, такие мужчины... Как правило, добрые и мягкие, ну уж во всяком случае адекватные. Я взглянула на табличку с его именем-отчеством. «Здравствуйте, Виктор Николаевич», — сказала я как можно приветливее. «Разрешите обратиться?» «Здравствуйте», — мужчина указал на стул. Я присела и заговорила. «Вы меня извините за беспокойство, но я хотела узнать, нет ли мест для перевода на других станциях. Я работаю билетным кассиром на спутнике, и мне там очень некомфортно. Отдельно стоящая деревянная избушка, никаких условий, даже телефона нет». Он протянул руку к моему удостоверению и пробежал глазами записи. «Подождите, но на спутнике вы числитесь старшим билетным кассиром, а на других станциях, если места и найдутся, то только рядовыми кассирами. На угольной, к примеру, кассир ушла в декрет. Вы пойдете на место простого кассира, и то на время декрета? До сих пор не понимаю, что значит старший кассир и рядовой кассир. Никакой особой власти я на себе не почувствовала за время работы на спутнике. Как я поняла, старший отличается лишь тем, что составляет месячный отчет да имеет прибавку к зарплате рублей 10. Но мне эти 10 рублей сейчас не актуальны. Надрываться ради них, нет уж. Для зарабатывания денег в семье есть Вадим. Пойду, твердо сказала я, с содроганием вспомнив мрачную темную избушку на курьих ножках. Надеюсь, угольная, серьезная станция, не деревянная, да там как целый вокзал, улыбнулся Виктор Николаевич, на той станции даже поезда дальнего следования останавливаются, но она находится дальше спутника. Если из города ехать, так минут на 15 раньше вам придется из дома выходить. Мне это подходит, твердо сказала я. Хорошо, тогда я сейчас девочкам скажу, напишите у них заявление о переводе, и он сверился с какими-то бумагами, на работу приезжайте завтра, да, завтра, даже график такой же, как был у меня на спутнике, заметила я, пойдемте к девочкам писать заявление, начал он вставать из-за стола, подождите, у меня еще вопросы, остановила я, и начальник вопросительно на меня уставился, у меня такой вопрос, я могу купить льготные билеты для себя и своей дочери до Москвы, ну, и платные для отца и мужа, конечно, можете. Раз в год у вас и одного иждивенца проезд бесплатный. Я тоже девочкам скажу, и они вам выпишут. Когда у вас отпуск по графику? Ой, даже не знаю, я вдруг испугалась. А вдруг отпуск давно прошел, или по графику стоит на осень или зиму? Виктор Николаевич подошел к шкафчику и достал оттуда пухлую папку. Так, спустя некоторое время сказал он, отпуск у вас со 2 июля по 8 августа. Так что на начало июля вам будут билеты. Девочки выпишут соответствующие бумаги, по которым вы купите билеты в кассе межгорода. Где эта касса? В здании городского вокзала, рядом с нашим управлением. Поняла, кивнула я, спасибо большое. И еще один вопрос. Может, он и не к вам, но хотя бы скажите, к кому с ним обратиться. Слушаю, я хочу поступить на заочное обучение. Техникум по специальности у меня есть, но хотелось бы получить высшее образование, чтобы продвигаться, так сказать, по карьерной лестнице. Вы хотите учиться? Да, и полностью к этому готова, кивнула я. Что ж, весьма и весьма похвально, обрадовался Виктор Николаевич. Надо же, Какие кадры у нас работают? Мы вам поможем поступить без экзаменов, подготовим целевое направление, а сразу начать со второго или третьего курса возможно? Нет, как правило, учебу в ВУЗе начинают с первого курса, но это опять же, на усмотрение учебного заведения. Если они пойдут навстречу, то все может быть. А в какой ВУЗ вы меня направите? В государственный университет. У меня перехватило дыхание. Так, значит, мы там встретимся с Пал Санычем, он ведь в 1982 году уже преподавал. Из здания управления я вышла с бумагами на приобретение льготных билетов на первые числа июля, но выкупать билеты торопиться не буду. Надо сначала обсудить с дедом, что да как, и неизвестно еще, поедет ли Вадим, он же в моря устраивается. И мне хотелось подпрыгнуть от счастья, ведь больше не придется трястись ночами в избушке на курьих ножках, оторванной от жилого массива, и направление в университет у меня есть. А это значит, что раз в год у меня будет еще один оплачиваемый отпуск, учебный. Прекрасная возможность отдохнуть от работы, а в том, что я прекрасно справлюсь с учебой, я более, чем уверена. И, наконец, мы поедем в Москву. Пусть на поезде, но ведь почти бесплатно. Да и потом, если мы вчетвером поедем, то купе будет полностью нашим. Я огляделась. С одной стороны стоял городской железнодорожный вокзал, а с другой красовался огромный магазин, ГУМ. И я буду, если туда не зайду. ГУМ оказался шикарнейшим. 3 огромных этажа. Чего тут только нет, и ткани, и хрусталь, и обувь, и даже книжный отдел. Несомненно, ГУМ станет моим любимым магазином. Возле книжного стояла длинная очередь. Что дают? Поинтересовалась я у людей. 3 мушкетера, ответили мне. Книга хорошая, и Ритке точно понравится, но стоять за ней? Нет, я пошла дальше. У отдела парфюмерии стояли всего несколько женщин. Какие шампуни есть? С оптимизмом спросила я у продавщицы. Никаких нет, ответили мне, все разобрано. Ясно, будем искать, сказала я совсем как герой старого советского фильма, искавший перламутровые пуговицы. Никаких эскалаторов, конечно, не было и в помине. И о стеклянных лифтах пока еще никто не имел представления. Я поднялась по широкой лестнице на 3-й этаж. Навстречу мне шли 2. Высокий мужчина с густой волнистой шевелюрой и молодая длинноволосая фифа в розовом платьице с оборками и в белых босоножках на шпильках. Может, я бы и не обратила на них внимания. Они сами странно себя повели. Мужчина приостановился, пристально на меня глядя. А фифа по-хозяйски схватила его за локоть и попыталась увести, с неодобрением на меня зыркнув. Я оглянулась. Мужчина продолжал на меня смотреть, чуть ли не сворачивая шею. Кто такие? Хотя ясно, что очередные знакомые Альбины. Но кто они? Да ладно, давай подойдем. Мужчина не без труда высвободил локоть и приблизился ко мне. Шли бы вы мимо, а? Такое настроение хорошее было, но нет же, опять придется как-то выкручиваться, изображать, что я их знаю. Алька, ну ты что такая серьезная? Я подняла глаза. Мужчина смотрел насмешливо и доброжелательно. Неужели продолжаешь дуться, а? Нельзя на брательника своего обижаться. И он вдруг притянул меня и прижал к своей груди, так что смесь запахов сигареты и одеколона ударила мне в нос. Я скрипнула зубами. Так это, стало быть, Володька, тот самый братишка Альбины. И даже из вежливости я не смогла выдавить из себя улыбку. Даже из формальной вежливости. Ну, как поживаешь? Володька и его фифа разглядывали меня с ног до головы, не скрывая любопытства. Работаешь там же, дворником? Я почувствовала, как меня бросило в жар. Нет, на железной дороге работаю, по специальности. Володька расхохотался, запрокинув голову. Ну надо же, и я теперь железнодорожник. Устроился рифмехаником на поездах. Знаешь, сколько мне в прошлом месяце начислили? У-у-у, жена вон дома сидит, не работает, собой занимается. Девчонки такие хорошенькие растут, как куколки. Небось, хочешь с племяшками повидаться? Ага, мечтаю. Как же трудно натягивать безразличную маску, когда хочется взирать с лютой ненавистью. А брательник продолжал хвалиться своими успехами. Ой, а я же в общество книголюбов вступил, представляешь? Теперь самые дефицитные книги достаю. А еще меня включили в очередь на машину, так что лет через 5 «Жигули» куплю. Фифа продолжала кидать на меня злобные взгляды и исподволь теребила мужа за рукав рубашки, намекая на то, что пора валить. Ладно, давай, сообразил, наконец, Володька, нам пора, а то оставили дочек у мамы. Это я так тещу называю, мама, хохотнул он. Ну прямо обаяшка, а ты не грусти, выше нос, как-нибудь забегу к вам на Енисейскую, надо же старика проведать. И они, стремительно развернувшись, убежали, а я стояла, стиснув зубы. Впечатление было такое, как будто хлыстом стеганули по физиономии. Родную мать в могилу загнал, а тещу мамой называет, и кого он, падла, стариком назвал, нашего доброго, порядочного деда, который воевал для того, чтобы мы не знали войны. Глава 14. Вечером я зашла в комнату деда. Люстру он не включал, на столе стояла зажженная настольная лампа с зеленым абажуром. Как всегда, на газетке, початая бутылка пшеничной и две ириски. Я присела на аккуратно застеленную кровать. Больше сесть было некуда. Единственный стул с деревянной спинкой и матерчатым сиденьем занимал хозяин комнаты. Сегодня 2 года, как я не подлежу призыву, как-то грустно сказал дед. В смысле, не поняла я, когда мне 60 исполнилось, я стал негоден к службе в армии, по возрасту, объяснил он, а сегодня мне 62 стукнуло, стало быть, уже 2 года как негоден. Боже мой, а я и забыла, что у тебя сегодня день рождения. Хлопнула я себя по лбу. Прости меня, пожалуйста, замоталась. Поздравляю тебя, желаю счастья, здоровья, успехов во всем. И не грусти, что в армию больше не возьмут. Ты свое отслужил, хватит, теперь пусть другие послужат. Кстати, подарок за мной. Да ладно, отмахнулся дед, какой подарок. Похоже, в этой семье не принято отмечать праздники и дарить друг другу подарки. А я сегодня ездила в наше управление, и я рассказала все по порядку. Про то, что завтра мне выходить на новое место работы. И про то, что мне дали направление на учебу в вузе. Дед кивал, слушая. Ты на новое место придешь, старайся поменьше говорить да побольше слушать, посоветовал он, и вообще для начала осмотрись, пойми, что да как там у них устроено, как лучше себя вести, чтобы к ним влиться. Если станция большая, то скорее всего, в смене не один кассир работает, а несколько. Конечно, сначала осмотрюсь, изучу их порядки, согласилась я. А что это тебя на учебу потянуло? Проблем мало, он усмехнулся и наполнил свою рюмку. Четно говоря, не ожидала такой реакции. Так ведь тянусь повыше, ответила я, хочу со временем в управление перебраться. А что, железная дорога, монополист, во все времена деньги зарабатывает. Насколько я знаю, даже в 90-е у них люди зарплаты получали, перевозки всегда актуальны. В управление, скептически отозвался дед, неужели начальником захотела стать, а знаешь, сколько у начальников ответственности, сколько нервов, нет. Чистые погоны, чистая совесть, да не обязательно начальником, можно просто в отдел какой-нибудь инженером устроиться и сидеть себе спокойно, чертить да считать, милое дело, не знаю, дед с сомнением покачал головой, в отделе ты будешь с 8 до 5 каждый день штаны просиживать, а в кассе, что ни говори, работа сменная и график удобный, вон Витька с 3-го подъезда работал себе таксистом доработал, все хорошо было. Так нет же, направили его в техникум учиться. А как диплом получил, перевели в контору ихнюю. И не понравилось ему. Таксистом он посменно работал и деньги хорошие зашибал. А в конторе один наклад. Собирается назад в таксисты проситься. Умеешь же ты разочаровывать, растерянно пробормотала я. А высшее образование, продолжал кипятиться дед. Думаешь, так просто его получить? Вон Оксанка с 5-го этажа. Посмотри, так и мается с высоким давлением. А она-то сразу после школы учиться пошла, со свежими знаниями. Все тянулось за этим высшим образованием, а там так тяжело. Гипертонию себе заработала на всю жизнь. А кем она сейчас работает? Архитектором в горисполкоме. Так это же круто. Восхитилась я. У нее и зарплата, небось, большая. Говорит, 300 рублей. Так ты почти столько же в кассе получаешь. Я решила перевести разговор. «Слушай, а мы правда сможем у тети Риты в Москве остановиться, если мы приедем, она нас примет? Просто я выписала льготные билеты на начало июля». Дед встрепенулся и так резко повернулся на стуле, что деревянные ножки заскрежетали по оргалиту. «Конечно, примет. Они же сейчас вдвоем с дочкой в 3-комнатной остались, Ленька к теще переехал. Да она постоянно пишет, чтобы приезжали. Говорит, дочка на время к подружке уйдет жить, чтобы нам удобнее было. Да ты что, так, значит, надо ехать. Я тогда поеду на днях, билеты выкуплю. А я письмо напишу, чтобы ждали. Слушай, а я правильно понимаю, ты внучку назвал в честь сестры, А она внука, в честь тебя, дед кивнул, нашаривая в ящике стола бумагу и конверт для письма. А я счастливо выдохнула. Главное, удалось выяснить, что в Москве нам есть где остановиться. И я теперь буду жить ожиданием великолепной поездки. На утро я проснулась под звуки гимна по радио и стала собираться на работу. Мандраж, конечно, волнение меня охватывало. Еще бы, новое место работы. И абсолютно ничего не известно. Какие там люди встретятся, что за коллектив, что за условия. Вадим, побритый и благоухающий одеколоном, уже надевал в зале брюки и рубашку. «Ты не помнишь, где мои запонки?» Вдруг спросил он. «Не помню. Ты смотри, уже и запонки ему подавай. Артист балетный. Чего доброго, начнет рубашки менять каждый день. А стирка здесь очень нелегкая. Машинка стиральная стоит в коридоре, но толку от нее, только место занимает. Круглая бандура, не имеющая функции отжима. На руках я стирать пробовала, но каждый раз сдирала в кровь свои нежные пальцы. Куда ты каждый день ездишь?» Поинтересовалась я. «Что там за подготовка?» «Сейчас прохожу курсы по безопасности в море», — ответил Вадим. «И сколько времени все это займет? Ты поедешь с нами в Москву? Когда?» «Ну, я планирую поездку с начала июля до начала августа». «Не знаю», — нахмурился он. «Нет, наверное». Заспанная Ритка вышла из своей комнаты. «Папа, поедем с нами», — принялась она конючить. «Рита», — строго сказала я, — «первым делом с утра надо умыться и зубы почистить». «Я же тебе говорила, а потом уж начинать с людьми разговаривать». Девчонка послушно убежала в ванную. «Ты не дашь мне денег на обед?» – спросил Вадим. «А то неудобно уже у Андрюхи просить». «Ага, у брата моряка просить неудобно, а у жены, которой ни копейки не принес за последнее время, нормально». «Сколько?» «Да хотя бы копеек 50, но лучше рубль». «Ладно, дам. Надеюсь, не напьешься?» «Хватит уже», – Вадим злобно сверкнул темными глазами. «Я вон сколько уже не пью. Интересно, насколько хватит его запала трезвости. И постарайся отпроситься со своих курсов на пятницу», — попросила я. «Мы в пятницу идем получать ордер». «Так все-таки получаем», — просиял он. «Да, и это не обсуждается». «Отпрошусь, конечно», — просиял Вадим. «Ой, а я забыл тебе сказать, в пятницу вечером мы идем на ужин к матери. Что за праздник? Андрюха приведет свою новую пассию знакомиться». «Пассию, слово-то какое, сразу понятно, что семейство заведомо не радо новому члену семьи». «Понятно», — кивнула я. «Ой, а Ритка же ходит на занятия в музыкальную школу, и сегодня идет, и ей так нравится», — захлебываясь восторгом, рассказывала я, «и учительница у нее такая хорошая, Мария Сергеевна, она в филармонии выступает, а в нашей музыкальной школе у нее вторая работа». Показалось мне или нет, вроде как Вадим остолбенел на минуту, и я растерянно замолчала. Что он о ней знает? Что это за подружка Альбины, с которой они явно давно не виделись, а встретились, как родные? Ну говори же, Вадим, мне же любопытно. Одинцова, что ли? Спросил он и почему-то скривился. Эх, Машка такая девчонка хорошая, а твой братец об нее ноги вытер и дальше пошел. Вот и кто он после этого? Конечно, чудак на букву «М». Поддержала я в надежде выведать побольше информации. Неудивительно, что она на вторую работу пошла, продолжал Вадим. Ребенка как-то надо тянуть, которого ей твой братец заделал. Что, почему мне опять хочется отшатнуться, как от удара хлыстом? Не понимаю, почему он ей алименты даже не платит, пробормотала я, чувствуя, как внутри все переворачивается от такой несправедливости. Потому что у него совести нет, сказал, как отрезал, Вадим. По закону он не обязан, женат на ней не был. Ну да, в те времена же не было анализа ДНК. И как Мария Сергеевна докажет, что ребенок от Володьки? Никак. И, если отец ребенка, подлец, то ничего он платить не будет. Но почему Маша так хорошо относится к Альбине? Может, Альбина в той ситуации встала не на сторону брата, а поддержала незадачливую подругу? Столько лет Машку за нос водил, продолжал кипятиться Вадим, а Нинку увидел, ах, на 10 лет моложе, и дреснул. Сколько мы ему говорили, ты посмотри на Юрку, он же вылитый ты, и родители его уговаривали, и ты беседы проводила. Нет, уперся, как баран, я Нинку люблю, и все тут. Господи, да как земля таких носит, и перед Машкой так неудобно. Хотя мы-то в чем виноваты, да, зная Володьку, вряд ли мы могли на него повлиять, согласилась я. Теперь я понимаю, почему Мария Сергеевна не держит зла на Альбину. Постой, не могла я успокоиться, так ведь это означает, что у деда есть еще один внук, Юрка, а у меня племянник, и что из этого, как что, дружить нам надо с ними, в гости друг к другу почаще ходить. Двери вагона открылись передо мной ровно в 7:45, и вот я на станции Угольная. Да, станция серьезная. Я оглядела большое и красивое здание, фигуры революционеров в углублении на фасаде, памятные доски, голубые елочки у входной группы. Посмотрев в другую сторону, увидела множество путей, много товарных поездов. Ну что ж, пора идти в кассу, на новое рабочее место. Страшновато, конечно, а вдруг здесь и не знают, что новый работник придет. Хотя, нет, не может такого быть. Железная дорога обычно работает как часы, и расписание по минутам расписано, и организация четко выстроена. Ожидания меня не обманули. Дверь в кассу открыла приветливая женщина в форме, серый китель с юбкой и серый берет с железнодорожной эмблемой. «Здравствуйте, я, Нина Петровна, старший билетный кассир». «Здравствуйте», – кивнула я, доброжелательно улыбаясь, – «я, Новосельцева Альбина Леонидовна, а почему вы не в форме?» «Честно говоря, я даже не подозревала, что надо носить форму. Да у нас на спутнике никто форму не носил, а что я еще могла сказать в свое оправдание?» «Непорядок», – заметила Нина Петровна. «Но удостоверение у вас есть?» «Конечно», – я протянула ей свою бордовую корочку. «Ладно, сегодня работайте так, а завтра поедете в наше ателье, закажете форму. Адрес я вам напишу». Я обрадованно кивнула. «Я буду ездить на работу в форме. Да чего же классно, и представительно, и удобно, лишний раз платья не надо трепать. Вы же в начале июля в отпуск идете?» «Да, замечательно, я отмечу в нашем графике». Тут все было совсем по-другому. Помещение кассы просторное, с высокими потолками. На приличном расстоянии друг от друга располагались три окошечка, возле которых сидели кассирши. «Ваше место будут вон там», Нина Петровна показала мне на окошечко в левом углу. «А сейчас давайте я познакомлю вас с остальными сотрудниками. Это Надежда, это Ольга. Кстати, у нас принято обращаться на «ты». Не возражаете?» «Конечно, я только за», — обрадовалась я. «Давайте будем все на «ты». Конечно, так намного лучше, чем начинать с «вы», потом переходить на «ты» и вечно путаться». «Замечательно», — сказала Нина Петровна. «Пойдем, покажу тебе, где у нас туалет и как тут все устроено». Мне все нравилось, я была просто в восторге. И пусть тут будет больше пассажиров и больше работы, зато я буду работать в цивилизованном месте. Удобный туалет, умывальник, все, что надо, здесь есть. А Нина Петровна вскоре уехала домой. Оказывается, она задержалась после смены специально, чтобы ввести меня в курс дела. Домой я вернулась уставшая, но счастливая. За ужином выслушала Ритку об ее успехах на музыкальном поприще. Потом Вадима о том, что они сегодня на курсах учились пользоваться спасательным снаряжением. Деда о том, что он ходил в магазин, а потом с Риткой к морю. Глядя на Риткины горящие глаза, слушая ее бесконечные рассказы о занятиях музыкой, я вдруг вспомнила, что надо покупать пианино. Однако, пианино сейчас купить ну никак не получится. Ведь деньги ох как понадобятся в Москве. И как бы мне из этой ситуации выкрутиться? Ладно, попробую спустить на тормозах. Авось, на эту тему никто не заговорит. Ой, скоро же кино будет по второй программе. Вдруг воскликнул Вадим. А что за фильм? Обрадовался дед. Свет в окне, ответил Вадим. Надо телевизор настроить. Мы все устроились поудобнее у экрана. Как вдруг услышали настойчивые звонки в дверь. Анечка пришла. С счастливым криком побежала к дверям Ритка. Я побрела в прихожую, кляня себя, на чем свет стоит. И как я так расслабилась, что забыла про этих Пашиных. Да и вообще, почему они прутся в такое время? Почти 9:30. Дед щелкнул выключателем, и мы увидели входящего в квартиру Володьку. Как ни в чем не бывало, он скинул ботинки и продефилировал в зал. «Привет всем!» — весело и бодро раскинул он руки, как для объятий, словно и не замечал, что ему тут совсем не рады. «Ой, пацанка ваша как выросла-то! 100 лет ее не видел, а я шел мимо и вспомнил, что мне позвонить надо, а автомат на улице не работает. Дай, думаю, зайду». Он плюхнулся в кресло рядом с телефонным аппаратом. Мы с дедом и Вадимом обменялись многозначительными взглядами, как будто говоря друг другу. «Ладно, пусть звонит, может, быстрее уберется». Вадим продолжал настраивать вторую программу, вертя круглые тумблеры и ставя по-разному антенну. «Ой, а у вас что, до сих пор черно-белый?» — хохотнул гость. «Рекорд, да, а мы цветной купили, электрон. Да мы свою жизнь без телевизора уже не представляем. Напряжение нарастало, я прямо чувствовала, как у меня брови съезжаются к переносице, а зубы стискиваются. Еще немного, и я запущу в него хрустальной вазочкой. Ишь, обаяшка какой выискался. Володька тем временем небрежно набирал на диске нужные ему цифры. «Привет, привет», – процедил он в трубку. «Ты там как? А я что? Я к старику вон зашел позвонить». Я подскочила. «Не смей отца называть стариком». Но Володька на меня даже не взглянул, и я, махнув рукой, ушла в Риткину комнату, от греха подальше. Оттуда мне слышно было, как минут 10 он болтал по телефону ни о чем. Потом, видимо, разговор закончился, воцарилось молчание. Я решила выйти в зал и сказать этому брательнику что-нибудь напутственное, даже фразу приготовила. Время позднее, а нам завтра рано вставать. А когда я вошла в зал, то увидела, что Володька обратился к деду. «Слушай, помнишь, у меня антенна была, хорошая такая, для хорошего телевизора, до сих пор же где-то у тебя валяется. Ты мне ее отдай, ладно?» Дед пулей выскочил из зала и очень скоро вернулся с какой-то жуткой пыльной антенной в руках. «И в каком месте она хорошая? Старье, не дать не взять». Никто даже опомниться не успел, как дед с самым зверским видом молниеносным движением сломал антенну об колено. Потом сломал еще несколько раз, а потом швырнул ее в сторону Володьки и ушел в свою комнату. Поскольку обломки были брошены от входа в зал, а Володька сидел в глубине комнаты, ничего до него не долетело. Но он невольно пригнул голову и вдруг с чувством произнес: «Как я мечтал вырваться из этого говна». «Ну, так твоя мечта сбылась, ты вырвался», — с ненавистью сказала я ему. «Пойдем, я тебе дверь открою». «Что, выгоняешь, сестренка?» Володька округлил глаза. «Выгоняешь, да, из моего родного дома». Я решила не тратить больше слов. Молча, повелительным жестом, указала рукой в сторону входной двери. Когда входная дверь за ним захлопнулась, Вадим, тоже вышедший в прихожую, тяжело вздохнул. «Вот же черт, даже настроение пропало фильм смотреть». «Мама, а кто это был?» — недоуменно спросила Ритка. «Никто», — ответила я. «Нехороший дяденька. Забудь про него, он больше сюда не войдет. Хотя что-то мне подсказывало, что такой тип людей, ссыв глаза, скажут: «Божья роса», так просто от нормальных людей не отвязываются. Мы втроем завалились в дедову комнату, и Ритка весело крикнула: «Деда, скоро фильм начинается, идем смотреть». Глава 15. Настроение с утра было превосходное, и, хоть окна моей спальни выходят на запад, я первым делом увидела летнее утреннее солнце. Оно заливало своим светом пятиэтажки напротив, вспыхивало и трепетало на листьях дубов и тополей, переливалось бликами в бирюзовых волнах морского залива. Стряхнув с себя остатки сна, я помчалась в ванную умываться. Сегодня меня ждет столько нового. Я поеду в ателье заказывать железнодорожную форму, куда докачусь на троллейбусе без всяких пробок. Потом впервые буду дежурить в ночь на угольной. На кухне дед учил Ритку мыть посуду. «Доброго утра», — пожелала я им. «Доброе утро», — отозвалась Ритка, елозя по тарелке намыленной губкой, а дед поставил чайник на плиту. «Что сегодня делать будете?» — поинтересовалась я. «То же, что всегда», — пожал плечами дед. «Ритка вернется из музыкальной школы, пообедаем, да пойдем к морю». «Хорошо», — кивнула я. Выбирая, что надеть, я в который раз задумалась, что же делать со своим гардеробом. Вещей у Альбины крайне мало, а в обычных магазинах чего-то приличного днем с огнем не сыщешь. Ехать на барахолку на геологическую — не вариант, там одно платье будет по цене месячной зарплаты, а нам деньги нужны на поездку. Почаще ездить в ГУМ в надежде, что выкинут какой-нибудь дефицит, и часами стоять в очередях, переморщиться до поездки, а там, в Москве, и пополнить свой гардероб. Москва и в те годы была столицей. Меня заинтересовала парочка платьев из шкафа, которые я еще не надевала. Одно с узорами в красных тонах, другое нежно-голубое в цветочек. Вроде летнее, но материал плотный, так называемый трикатин. Невероятно модный по тем временам. Небесно-голубое платье показалось мне слишком ярким, а вот в красных тонах, пожалуй, подойдет на сегодня. Я уже готова была выходить из дома, как дед, смотревший в окно, вдруг присвистнул. «Светка с Володькой к нам идут». «Как Светка с Володькой?» — оторопела я. «Они что, знакомы?» «Да ты что?» — на этот раз оторопел от изумления дед. «Не помнишь разве, как она за Володькой бегала?» «Да, если бегала, то такое наверняка долго обсуждали и вряд ли бы кто-то забыл. Так это же давно было, Выкрутилась я. А Володька наш, смотрю, на расхват. И что в нем бабы только находит? Ну как что? Он высокий, видный, не пьет. Да уж, не пьет, весомый аргумент. Так у них что-то было, уточнила я. Или она просто бегала. Да ты что, Володьку не знаешь? Светка же разведенная и с ребенком. Он ей сказал сразу. Зачем мне чужой ребенок? У меня своих полные штаны. Да уж, в логике ему не откажешь. Ладно, я решила не терять времени. Я пойду их встречу и скажу, что уезжаю по делам. А про тебя скажу, что тоже куда-то ушел. Нечего им здесь делать. Дед согласно кивнул. Я опрометью бросилась вниз по лестнице и с незваными гостями столкнулась в дверях подъезда. «Ой, а вы что, к нам в гости?» – изобразила я удивление. «Да», – улыбаясь, защебетала Светка. «Я к вам иду, и вдруг вижу, Володька идет. Я ему говорю, пойдем вместе к Альбине». «Ну, мы и пошли. Ой, а я уезжаю по важному делу». На этот раз я изобразила смущение и сожаление. «Какая жалость!» И дед ушел в поликлинику, а это надолго. «Сами знаете, какие там очереди». А Ритка, в лице Светки заметалось явное неудовольствие, граничащее с обидой. Ритка в музыкальной школе, развела я руками. Однако, простые же они люди, как 3 рубля после стирки, лишь бы в квартиру влезть, пусть там всего лишь 8-летний ребенок. «Слушай, Альбина, поговорить надо», — подал голос Володька. «И мне надо поговорить», — вторила ему Светка. Я вздохнула. «Мне по делу в центр города надо, но...» «В принципе, давайте присядем на лавочку да поговорим, если недолго». Мы расположились на лавочках вокруг доминошного стола, благо, в это время там никого еще не было. «Ты что, ушла со спутника?» – начал разговор Светка. С лица ее не сползала гримаса недовольства от того, что ее принимают во дворе на лавочке. А так хотелось забраться в уютную квартирку, чайку попить с бутербродиками на шару. «Да». Перевелась на угольную, ответила я спокойно. «Ну ты, мать, даешь, вот это номер. А что такого-то, если мне не нравится на спутнике? Так ты же сама попросилась на спутник, чтобы место старшей занять. Думала, понравится, объяснила я, и ошиблась. Так ты туда рядовым кассиром перешла? Да». Светка смотрела широко раскрытыми глазами. «Так ты же 10 рублей в зарплате потеряешь. И что, не в деньгах счастье, а в их количестве?» Продолжил известную фразу Володька. «Вот-вот», — сказала я, — «10 рублей не стоят того, чтобы я сидела ночами в избушке без удобств. Ты так изменилась в последнее время», — растерянно пробормотала Светка. «А в город зачем собралась? Форму заказывать?» Женщина всплеснула руками. «Как? Там и форму надо, а ты же возмущалась больше всех, когда нам говорили форму носить. А зря, я спокойно на нее посмотрела». Форма очень даже приятная на вид, и очень удобно в ней на работу ездить. Не надо думать, что надевать. Я убрала локти с доминошного стола, давая невербальный знак о том, что мне пора бежать по делам, и пора бы им закругляться со своими разговорами. Но куда там? «Слушай, сестренка», — заговорил Володька в своей обычной развязной манере, «а у меня, похоже, проблемы намечаются». Ну, кто бы сомневался. Прямая связь, нарисовались проблемы, вспомнил про сестру. «Что у тебя случилось?» С беспокойством взглянула на него Светка. «Помнишь, на поминках матери недоразумение вышло?» Володька смотрел на меня. «Ну, когда моя Нинка сказала, что деньгами мы не поможем, мол, старуха сама должна была откладывать деньги на свои похороны, должна была понимать, что умрет. Помню», кивнула я. «Интересно, сколько же старухе лет было, если деду вчера всего 62 стукнуло, а про тебя она сказала? Ну да чего не самостоятельная, горюет, что у нее мама умерла, как будто без маминой помощи прожить нельзя, а ты обиделась». Я оторопела. По-моему, такое мог сказать лишь психически больной человек, но вслух я сказала, да, и это помню. Так вот, мы когда домой приехали, то увидели, что у нас разбилось зеркало, и не просто разбилось, а как будто нижняя часть чем-то ровно отрезана. Я вскинула на брательника глаза. «Надеюсь, вы не подумали, что это мы виноваты. Да и что с того, что зеркало разбилось? Как я понимаю, у вас все замечательно. В общество книголюбов вступили, в очередь на машину встали, телевизоры там всякие цветные покупаете». Да, поначалу все хорошо было, Володька не замечал язвительных слов, или делал вид, что не замечает, но последние полгода. В общем, Нинка стала путать окончания слов. Я замерла в ужасе. «Как это? Неужели правда?» — воскликнула Светка. «Да-да», — подтвердил Володька, видя нашу реакцию. Например, вместо «надо поехать» она говорит «надо поехала». И ладно бы, один-два раза случайно оговорилась, но нет, у нее это постоянно. И еще она стала жаловаться на дикие головные боли. «Да как же это?» Всплеснула руками Светка и выразительно посмотрела на меня, как бы призывая к сочувствию. «А я чем могу помочь?» Спросила я. «Я не врач, в таких вещах не разбираюсь. Но если есть проблемы со здоровьем, то надо идти к врачу. У тебя же была подружка-врач», напомнил Володька. «Вот я и подумал, может, ты с ней договоришься, чтобы она мою Нинку осмотрела. Какая подружка-врач? Если и была такая у Альбины, то мне-то про это как может быть известно? Какая подружка-врач?» Так и сказала я Володьке. «Ну, вроде Линка или Линка, точно не помню. Странное такое имя. Я уже 2 недели живу в теле Альбины, но ни разу не слышала ни про Линку, ни про Линку. Может, когда-то давно и дружили. Ну вообще-то мы с ней давно уже не общаемся», сказала я. «Как не общаетесь?» Поразился Володька. «Ты же всегда говорила, что за такую, как она, держаться надо. А то мать болеет, врачебная помощь требуется. Смею лишь предположить, как было дело. Возможно, у этой Линки или Линки был дурной характер, и Альбина терпела ее выходки из-за матери, чтобы в случае чего было к кому обратиться. А когда матери не стало, дружбе и пришел закономерный конец. Но только мне про это ничего не известно». «Подожди», сказала я, «но раз у твоей жены такие проблемы, то почему она не сходит к врачу в поликлинику? Подумать только, 1,5 года жуткие головные боли, ошибки в речи, а вы ничего не предпринимаете?» «Доходила она к врачу», признался Володька и нехотя прибавил. «Недавно. Только ты же знаешь наши районные поликлиники. Ей сказали ехать в больницу и искать нейрохирурга, у него и консультироваться. Ты понимаешь, что с головой не шутит?» Моему изумлению не было предела, как, впрочем, и с другими частями тела. Почему она обратилась к врачу лишь недавно? Человек 1,5 года болеет и продолжает сидеть дома. Сразу надо было тревогу бить. Конечно, теперь-то что врачи могут сказать? А, кстати, нейрохирург чем он занимается? У меня соседка, Наташка из 8-й квартиры, в больнице работает, вспомнила Светка. По-моему, нейрохирург занимается операциями на мозге. Офигеть. Ну, похоже, у Нинки серьезные проблемы, резюмировала я, и вам не подружек врачей надо искать, а идти в больницу. И чем быстрее, тем лучше. Но я хотел через знакомых попробовать, пробормотал испуганный Володька, решил связи поднять. Да чего же люди в этом времени привыкли рассчитывать на блаты крепкие связи. А что, по связям тоже надо попробовать, сказала Светка, давай я поговорю со своей соседкой. Давай, уцепился за мысль Володька. Можно сейчас и сходить к Наташке, если она не на смене, предложила Светка, а потом ко мне зайдем, хоть чаю выпьем. Я покосилась на нее, это что, намек на то, что я им даже чаю не предложила? Или надежда опять побегать за Володькой, пригласить на чашечку чая, а там, глядишь, правильно, идите к Наташке, вдруг чем поможет, сказала я, вставая, а мне пора в ателье ехать, время поджимает. Ателье оказалось огромным 2-этажным зданием из бетона и стекла. Называлось оно весьма претенциозно и, я бы сказала, самонадеянно, дом моды. Хотя, откуда мне знать, может у них тут есть и модели, и показы. На моем направлении значилось, что мне надо на 2-й этаж, в 29-й кабинет. Я открыла дверь в кабинет. Здесь было прохладно, вертелись длинные лопасти вентилятора, подвешенного к потолку. Негромко играла музыка из приемника. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера, завтра будет лучше, чем вчера, пел с энтузиазмом высокий мужской голос. Навстречу мне поднялась со стула совсем молоденькая девчушка, небось, вчера только из швейного ПТУ выпустилась. «Вам форму подогнать?» – спросила она, ознакомившись с моим направлением. «Нет, мне новую сшить. Тогда надо снять мерки». «Хорошо, снимайте», – разрешила я благосклонно. Девушка почему-то вспыхнула. «Поверх одежды мерки будут неточными. Вам надо снять платье и остаться в одной комбинации. Вы не переживайте, я дверь закрою на ключ, никто не войдет». Она и впрямь повернула ключ в замке, а я уставилась на нее с непониманием. «Извините, а какую комбинацию вам надо? Вы что, девица смотрела на меня, как на инопланетянку, не носите комбинацию?» «Может, и ношу, пожалуй, я плечами, да объясните хотя бы, что это?» Тут она проворно стянула с себя платье, и я увидела на ней легкую шелковую одежду с кружевами, длиной до колена. Боже мой, я же видела такие штуки в шкафу у Альбины, кремовые, голубые, черные. Но я думала, это что-то типа ночнушки. Никогда бы не додумалась надеть это под платье. Комбинация, неотъемлемый элемент нижнего белья, строго объяснила мне портниха. Представьте, что платье у вас будет из прозрачной или полупрозрачной ткани, из шифона, к примеру. Тогда без комбинации все будет просвечиваться. Ну да, озадаченно пробормотала я. Так ее только под прозрачное платье следует надевать, под любое, заявила девушка тоном, не терпящим никаких возражений. И что мне теперь делать, раз нет комбинации? Я расстроилась. Неужели зря сюда ехала через весь город, и как я только 2 недели проходила без этой чертовой комбинации, и ничего страшного со мной не случилось. А кстати, меня аж в жар бросило. Такая штука была на мне в самый первый день попадания, под тем самым колхозным ситцевым платьем. Но я от расстройства даже не задумалась, для чего это было надето. Девушка бросила на меня жалостливый взгляд. «Ладно, сниму мерки и так, только платье снимите. Но на примерку, чтобы обязательно приехали в комбинации, тогда форма будет сидеть идеально». «Хорошо», — облегченно перевела я дух. Она повязала мне на талию шнурок и принялась последовательно измерять все части тела, попутно записывая их значения в специальную тетрадь. «Если хотите, могу вам шить повседневную одежду», — предложила девушка во время процедуры. «Хочу», — ответила я, вспомнив, что ткани продаются в огромном количестве без всяких очередей, и выбор хороший. Можно таким способом спокойно решить проблему пополнения гардероба. «Меня Инна зовут. Очень приятно, меня Альбина. А в какое время лучше к вам приезжать для заказа и примерки? А вы мне сначала звоните». Я телефон запишу, всегда договоримся, спасибо. А как быть с тканью, самой выбрать и сюда привезти? Нет, сначала мне позвоните и скажите, что именно хотите сшить, наставительно ответила Инна. Я вам скажу, какую ткань купить и сколько. Как замечательно, надо же, обзавелась портнихой. Я бережно спрятала в сумочку бумажку с номером Инны. В 7:30 вечера я уже была на рабочем месте в кассе станции «Угольная». Оказалось, что здесь у каждого кассира был свой график работы. И получалось так, что все 3 сидели у своих окошечек лишь в дневное время, когда больше всего пассажиров. Рано утром и поздно вечером было открыто лишь 1 окошечко. Не зная этого, я поначалу задавалась вопросом, а как же мы втроем будем здесь ночевать, если диван для отдыха всего 1. Но вскоре я поняла ритм работы этой кассы, и все вопросы отпали. С 9 вечера и до 8 утра я буду здесь одна. В это дежурство меня насмешил один взъерошенный пассажир. Кто уж его обидел, не знаю. Но он подошел к кассе, положил мелочь на лоток и молча стоял. «Что вы хотели?» – спросила я его. «Билет», – с вызовом ответил он. «Понятно, что билет. А до какой станции вам?» «Ну, разве не понятно?» «До какой станции, если я даю 30 копеек?» «За 30 копеек можно уехать в город, а можно совсем в другую сторону», — резонно возразила я. «В город, конечно», — нетерпеливо ответил он. «Теперь мне даже нравилось работать в ночь. Романтика. После 10 вечера народу почти нет, зато постоянно идут проходящие поезда. Их объявляют по громкой связи, они громыхают по рельсам, фонари и семафоры освещают им путь». Какие, должно быть, счастливые пассажиры в этих поездах. Они едут вперед, к неизведанному, размышляют под стук колес о чем-то своем. Скоро и мы так поедем. Я буду лежать с книжкой на нижней полке, покачиваясь, как на волнах, и представлять необыкновенную встречу с Москвой. В своей прежней жизни мне, конечно, доводилось там бывать, но то была Москва современная. А тут я увижу Москву 80-х годов. Аж дух захватывало от счастья. Почти всю ночь на станции шумела жизнь. Оформление товарных составов, разгрузка и составление вагонов. От фонарей и прожекторов было светло, почти как днем. Дежурный по станции, казалось, не спал никогда. А я, когда уходила последняя электричка, немного читала. Журналов и здесь было в достатке. Потом открывала ящик дивана, доставала свежее белье и готовилась ко сну. Кстати, белье действительно всегда было свежее. А кто его приносит? Кто меняет, то меня не касалось совершенно. Благодать. Глава 16. Наконец-то наступила та самая долгожданная пятница, на которую было запланировано получение ордера. Вадим, как и обещал, отпросился с курсов по безопасности мореплавания, а я с утра сбегала в паспортный стол и забрала свой паспорт. Теперь на странице с пропиской стоял штамп о том, что я выписана с Енисейской, 2, ЕС. Потирала я руки. Мы отправились в райисполком, прошли на второй этаж и попали в тот самый кабинет, в котором я уже была. Справа так и сидела та самая молоденькая девчушка, которая советовала прописать на Енисейской родственников. Слева важно восседала та же мерзкая тетка, увешанная бриллиантами. И костюм на ней был тот же самый, синий. «Сюда идите», так же точно, как и в прошлый раз, высокомерно процедила она. Вадим присел около ее стола и достал из внутреннего кармана свой паспорт и письмо с приглашением получить ордер. «Так, это что у вас?» – строго спросила тетка. «Пришел получить ордер на новую квартиру». Тетка с неудовольствием хмыкнула. Впечатление было такое, будто она раздает квартиру из собственного кармана, и ей очень жаль с ними расставаться. «Новосельцев?» – прочитала она фамилию в паспорте. «Да, так, вам полагается однокомнатная квартира на Шашина, 3. Двухкомнатная квартира», – поправила я и положила на ее стол свой паспорт и свидетельство о рождении Ритки. Тетка вскинула на меня изумленные глаза. «Насколько я помню, вы разводитесь, и вы прописаны по другому адресу. Ух ты, какая память хорошая, помнит меня. Ну, еще бы. Нет, мы не разводимся», – возразила я, – «мы вполне благополучная ячейка общества, и нам на семью полагается двухкомнатная, но двухкомнатных на Шашина, 3 больше нет», – развела руками тетка. На ее физиономии возникла довольная ухмылка. «Остались только однокомнатные и трехкомнатные. Я решила тоже присесть на свободный стул. Ничего страшного, мы и от трехкомнатной не откажемся. У нас дочь скоро вырастет», – начала я. «Да вы что?» – возмутилась чиновница. «В своем уме, я же вам говорила про норму площади на человека. А дочь как вырастет, так пусть сама себе на предприятии квартиру зарабатывает. Ну да, ну да. Когда Ритка вырастет, ни одно предприятие никому квартиры давать не будет. Какая площадь у однокомнатных?» – поинтересовалась я. «33 квадрата. Ну вот, а вы говорили, на человека полагается 12 метров. Значит, в однокомнатную мы точно не вписываемся. Трехкомнатная, на ваш взгляд, слишком большая. Соответственно, нашей семье полагается двухкомнатная квартира. Но свободных двухкомнатных в этом доме нет», — раздраженно развела тетка руками. Вадим растерянно оглянулся на меня. Я и сама уже начинала закипать. «А посмотрите в этом журнале», — вдруг подала голос молоденькая девушка за столом справа. «Вроде кто-то отказался вчера от двухкомнатной». «Никто там не отказывался», — нервно повысила голос тетка. Девчонка покраснела и беспомощно посмотрела на меня, а я в очередной раз подивилась людям того времени. Ведь и впрямь бывало, что кто-то отказывался. А что, по принципу героини одного старого советского фильма. Ну и что, отказалась я в пользу этих. Но у них ребенок, а мне еще дадут. Ага, догонят и еще дадут. Брать надо, пока дают.